Москва. Немногие из тех, кто в прежние доприливные времена проезжал по улице Ходынки, догадывались, что в глубине дворов прячется этакая архитектурная диковина. Ее не было на детальнейших Google-картах, и даже от всевидящих глаз спутников-фотографов постройку скрывали густые кроны деревьев, заполнивших двор. В этом смысле зеленый прилив мало что изменил. Деревья вокруг стали выше и кряжестее. Появилась ползучая растительность вроде вездесущего проволочного вьюна и древа лиан. Пятиэтажки по соседству превратились в руины, а то и в холмы строительного мусора, заросшие лишайниками и малиной. Но сама двухэтажная постройка, похожая на башни старинных крепостей, не только архитектурными деталями, но и толстенными полутораметровыми кирпичными стенами, совсем не пострадала от мятежной флоры, в начале покончившей с гигантским городом. Только разглядеть ее стало еще труднее. Но так и раньше строение интересовало разве что дворников, державших в нем свой нехитрый инвентарь, да местных алкашей, облюбовавших его для своих посиделок. «Что здесь раньше было, не знаешь?» Виктор поворошил в камине кочергой и уселся, вытянув к огню ноги. Дремавший возле его кресла крупный рыже-бурый пес пошевелился, приоткрыл один глаз и, не найдя поводов для беспокойства, снова засопел. «Какие-то путейские службы еще с дореволюционных времен. Диспетчерская или ремонтная контора?» — лениво отозвался Сергей. «Правда, на МПСовских планах башни нет. Мы специально узнавали, когда решили оборудовать здесь постоянную базу». «Я, честно говоря, иначе ее представлял», — признался Виктор. «Ну, когда вы с дядей Вовой предложили мне стать смотрителем норы, думал, это какое-то тайное убежище, вроде пещеры в обрыве над рекой. А оказалось, обычные московские задворки». «Так на то же оно и тайное, чтобы не выделяться», — усмехнулся егерь. «Зато рыбалка есть, как обещали». Виктор согласно кивнул. В районе Ходынки не было водоемов, но сама улица давным-давно превратилась в речушку-переплюйку. То ли из-за просада грунта над подземными коммуникациями, то ли из-за пробившихся сквозь асфальт и бетон многочисленных ключей. Весело журчащий поток, собирающий воду со всех окрестных родников, петлял по переулкам и в районе трехгорного вала терялся в заболоченных низинах близ Краснопресненской набережной. Ловились в Таракановке, так прозвали речку егеря, небанальные плотвички с красноперками, а странные земноводные твари, выходцы из древних геологических периодов, когда динозавры только стояли на очереди у эволюции. Существа эти расползались от Москвы реки и чувствовали себя в Пресненских болотах вполне вольготно, деля их со змеями, грибочервями и другими доисторическими созданиями типа гигантских стрекоз-меганевр. Именно из-за них, а также из-за огромного количества необычных насекомых, вроде крупных, немыслимой красоты, кровососущих бабочек, речка и получила свое название. А еще здесь не было фермерских поселений. Если бы не это, Пресня вполне могла бы стать раем для ученых-энтомологов и палеонтологов. Подобно населенным кайнозойской живностью крылатским холмам. Но, увы, добраться сюда высоколобым было непросто. Приходилось довольствоваться редкими образцами, которые егеря нет-нет, да и приносили в газе. А вот рыбалка и охота здесь были весьма недурны. Плоды этих промыслов в копченом и маринованном виде украшали сейчас стол в каминном зале норы, накрытый смотрителем по случаю появления гостя. Собственно, не гостя даже, одного из полноправных хозяев норы, уважаемого члена сообщества егерей Сергея Бичевникова, известного обитателем московского леса как Бич. «Да, места тут, прямо скажем, захолустные. Ни Воробьевы горы, ни Кремль», — продолжал егерь. «Зато удобно. Железка в двух шагах. Если что, по путям за четверть часа можно дотопать до Белорусской. Ну и до Москвы реки, если что, не так уж далеко. Через болото тропинка известная, а здешняя фауна не слишком агрессивна. Сплошные достоинства — клык на холодец». «Это уж точно», — согласился Виктор. «Кстати, о Кремле. Тебе там бывать приходилось?» «Нет, конечно. Кто меня пустит? Вот к стенам подходил. Было». «И как?» «А никак. Дадут предупредительную очередь поверх головы. Обматюкают в упор. Не лезь, мол, куда не просят. Потом кинут блок сигарет или упаковку сухпая. И гуляй, Вася». Кремль был экстерриториальной зоной, где, как и в МГУ и на ВДНХ, не действовали аномальные законы леса. По слухам, там обитало настоящее правительство страны, давным-давно потевшее на продлевающее жизнь снадобья. и дергала оттуда за ниточки своих марионеток в Мариинском дворце. Сергей заявился в нору несколько часов назад. Новый смотритель усадил гостя за стол, дождался, пока тот утолит первый голод, и засыпал вопросами. Виктора интересовало все. История леса, его обитатели, а пуще всего таинственные районы, вроде запретного леса в Измайлове, Большой Щукинской через полосицы с ее разрывами, червоточинами, ведущими в неведомые миры, Крылатских холмов, где пасутся мастодонты, гигантские носороги и мегатерии, или лосинки, прибежище детей леса, зеленокожих аватарок. И, разумеется, Кремль – самое загадочное, самое зловещее, в определенном смысле, место московского леса. Увы, здесь Сергей не мог удовлетворить его любопытство. Как и прочие лесовики, он питался байками да слухами, редко содержащими хотя бы крупицу истины. Кстати, рассказали тут недавно. Бич припомнил анекдот, слышанный от знакомого лодочника. «Стучится лешак в кремлевские ворота. Можно тут у вас поселиться?» Охранники фигеют. «Да ты что, больной?» «Да, — говорит, — больной. И очень-очень старый». «Да ведь этому анекдоту лет 100, — восхитился Виктор. «Его еще в советские времена придумали. Кажется, при Брежневе. Сам-то я не помню. Отец рассказывал. Он страсть как любил подобные истории». «Да? Тогда еще один. Почему кремлевская стена такая высокая?» «Знаю», — заржал смотритель. «Чтоб всякая сволочь не перелазила». «Туда или оттуда?» — закончил егерь. «Ну точно. Ничего в этом мире не меняется. Веселитесь?» Раздалось из проема в потолке, к которому вела кирпичная с коваными перилами лестница. «А форточку опять не закрыли. Смотрите, заберется какая-нибудь многоножка. Будете за ней по всей норе скакать с топорами». Форточкой в норе называли небольшой люк, проделанный в кровле. Он служил для проветривания и играл роль аварийного выхода. Выбравшись на крышу, можно было по пожарной лестнице спуститься на землю или перепрыгнуть на низко свисающие ветви огромных по полсотни метров в высоту лип. Правда, для этого желательно быть почтовой белкой, как родная дочка смотрителя норы, чья зеленая, с ярко-изумрудными глазами рожица как раз сейчас и глядела сверху на собеседников. Яська преодолела лестницу одним длиннющим прыжком. По пути она мазнула беличьим хвостом по столу, опрокинув бутылку марочного армянского коньяка, к счастью, на 2/3 пустую. «Осторожно, посуду побьешь!» Виктор едва успел подхватить драгоценную емкость. «Можно хотя бы в доме ходить, как все люди, а не изображать Бэтмена?» Вместо ответа Яська показала отцу острый язычок и, подобрав хвост, уселась на табурет. Пес поднял кудлатую башку, подумал и со вздохом водрузил ее на колени девушки. Та тут же принялась чесать его за ухом и, лишь завершив эту ответственную процедуру, соизволила обратиться к гостю. «Привет, Бич. Надолго в нору?» «Да как получится». Егерь неопределенно пожал плечами. «Вроде ничего срочного на горизонте нет. Решил вот, пока есть время, привести в порядок арсенал». В норе Бич держал лишь малую часть своей оружейной коллекции. Рабочие стволы, которые могли пригодиться в странствиях по лесу. Остальное хранилось в подвальном схроне на площади Гагарина. «Вот отлично!» — Яська захлопала в ладоши. «Ева на днях тоже обещала заглянуть. Что-то и срочно занадобилось». Сергей кивнул. Ева слыла в сообществе егерей непревзойденным медиком и знатоком лесной фармакологии. В обширных подвалах норы она устроила целую лабораторию. «Между прочим...» — Яська обернулась к отцу, состроив ехидную рожицу. «Она спрашивала, ты баньку-то достроил?» «Сказала, приду, вместе обновим». При этих словах лицо Виктора приобрело бурый оттенок. На обветренной, задубевшей коже смотрителя норы он изображал румянец смущения. «Вот значит, с кем он собрался париться. Ну, Ева. Ну, старая греховодница». «Впрочем, почему старая? Ей 60 нет. Как известно, в лесу годы порой идут вспять, а притирание и прочая косметика на особых лесных ингредиентах неизменно дают чудодейственный эффект. Так что Ева способна вогнать в депрессию любую обитательницу Замкадья, тратящую миллионы на пластику и прочие ухищрения в надежде скрыть свой истинный возраст. А для меня ничего нет?» — осведомился Сергей. Небрежно осведомился, не желая давать девчонке повод для колкостей. Устал. Яська хлопнула себя ладошкой по лбу. «Есть! Еще как есть! Странная история. Утром находит меня Томка. Это наша белка. И говорит, тут для твоего бича пакет имеется». «Пакет? От кого?» Вместо ответа Яська развела руками. Егерь, понимающе кивнул. Строгие кастовые правила запрещают почтовым белкам раскрывать имена клиентов. Может, ради него Яська и пошла бы против профессиональной этики, но она, видимо, и сама не знала отправителя. «Ладно, давай сюда. Сколько за доставку?» «А сколько не жалко?» «Значит, нисколько», — не удержался Сергей. Он взял со стола вилку и вскрыл пакет. «Вот оно как. Интересно». «Что там?» — жадно спросила Яська. «Да так, ничего особенного». Сложил листок и спрятал в карман. «Прости, Палыч, но придется вам обедать без меня».